На другой день рано утром кто-то робко постучал в дверь. «Кого-то принесло в такую рань», — подумал султан Гарий. Подошел к двери, спросил, кто там. «Я султан Гарий Абый», — ответил с улицы молодой звонкий голос. Султан Гарий легонько толкнул дверь, и она открылась. «Дверь-то не заперта», — сказал он, — «входи, входи». «Здравствуй, султан Гарий Абый. Меня мама прислала», — сказала девушка, и слышно было, как она еще не справилась со смущением. «Здравствуй, здравствуй. Что у валенки починить принесла? Проходи в дом. Посмотри, как я живу. А если торопишься, оставь валенки и беги». «Надо же! Не узнает», — удивилась девушка. «Да меня же мама прислала, мама! Я Зулейха». «Зулейха? Какая Зулейха? Чья дочь?» И правда не узнает. «Эх, Салтан Гарий Абый!» «Да ведь я не вижу, вот и не узнаю», — сказал Султан Гарий, не обращая внимания на удивление гости. «А ты...» И вдруг он запнулся на полуслове и взволнованно спросил. «Зулейха, говоришь? Дочь тети Ханифы?» «Не родная дочка», — пояснила Зулейха. «Знаю, знаю, как же не знать», — обрадовался султан Гарий. «Меня мама прислала», — сказала она. «Так значит, ты Зулейха. Та самая Зулейха, которая прибегала ко мне, когда я жил у бабушки в Сахибджамал. Ах, какая ты, наверное, стала большая. Я ведь тебя помню маленькой, ну, совсем маленькой. Как это ты так выросла?» «А я, когда лил дождь, под дождиком стояла», — засмеялась Зулейха. И султан Гарий тоже весело рассмеялся. «Так тебя, говоришь, мама прислала?» — спросил он, только сейчас вспомнив, зачем она пришла. «Мама, я и сама бы пришла», — добавила она тихо. «Что ж к нам-то не зайдешь, султан Гарий Абый?» «Зайду, спасибо», — сказал султан Гарий. И ему почему-то захотелось казаться перед этой девушкой серьезным и взрослым. Говорила тетя Ханифа. «А у меня из головы вылетело. Садись со мной картошку есть», — пригласил он девушку. «Нет-нет», — отказалась она. «Мы уже ели», и, подхватив единственное ведро, побежала за водой. За какие-то час-два Зулейха убралась в доме султан Гарея, протерла стены, вымыла полы и, взяв его белье, унесла домой постирать. После ее ухода работа не ладилась у султан Гарея. Все валилось из рук. Его охватило беспокойство. Работа, которую еще вчера он делал с удовольствием, стала обременительной. Не хотелось больше чинить старые дырявые валенки. Покой и тишина перестали радовать его. Навалилось чувство одиночества и тоски и выгнало его на улицу. Идти вслед за Зулейхой к тете Ханифе он посчитал неудобным. Тогда султан Гарий решил завернуть к своему близкому другу, к своему советчику, деду Гайнуле. «А ты пропал», — сказал старик, встретив султан Гария. «Не заходишь совсем». «Дела, все дела», — улыбнулся султан Гарий. «Хорошо, сынок, когда есть дело», — ответил дед. Они посидели, поговорили о разном, а потом хозяин загадочно шепнул: «Пойдем-ка, сынок, на улицу. Сказать тебе надо кое-что». Сердце парня замерло от предчувствия. «Я вот о чем», — начал старик. «Я к тебе собирался. Хорошо, ты сам пришел. Невесту тебе приглядели. Молодая, красивая. Султан Гарей молчал. На нижней улице знаешь Гляк-бара? Нет, не знаю. А что? А то, сынок, у него вдовая сноха есть. Обходительная очень, опрятная. Совсем молодой вдовела. Муж на войне погиб. Ну вот наши и наведались к ней. Так-то она сама не против будто. Бог даст, по-хорошему обернется. Только вот у нее ребенок. Говорит, согласишься ли ты? А что ребенок? Ты уж, сынок, соглашайся. В доме у них никого молодых больше нет, она одна. Тяжело бедняге. Ведь все на ее плечах. Корова, дом, огород. Вот ты, сынок, подумай и скажи. Старик замолчал. Но Султан Гарей не торопился с ответом. Почему-то эта новость совсем не обрадовала его. Что ему сказать? Все так неожиданно. Есть от чего растеряться. «Ну что? Или не по душе тебе?» — спросил старик, видя растерянность парня. «Ты подумай, не торопись. Никто тебя не неволит. Сам решай, сам думай». «Да ведь если мать с отцом есть, они со мной не будут считаться», — нашелся, наконец, Султан Гарей. Для него мать с отцом были только отговоркой, но деду это показалось веским доводом. «Так-то оно, конечно, так», — согласился Гайнулла-бабай. «Лучше бы тебе одинокую. Да где ее взять?» И он развел руками. «Я подумаю еще», — ответил Султан Гарей, втайне досадуя, что старик так быстро согласился с его доводом. «Вот-вот подумай, не спеши», — сказал Гайнулла. «Спешить в таком деле не надо». Словом, разговор у них не заладился. «Что же случилось с парнем?» — удивлялся старик. «То одно поет, то другое. Не поймешь его». А Султан Гарей молча стоял рядом и не мог поверить, что недавно казавшееся невозможным решалось так просто и легко. «Нет. Нет, он подождет с ответом. Надо подумать». Теперь ему захотелось скорее оказаться у себя дома, чтобы остаться наедине со своими мыслями. И, торопливо распрощавшись, он ушел. День прошел второй. Султан Гарей все не появлялся у старика. Он никак не мог прийти к какому-то решению. А тут произошло еще событие, совсем выбившее его из колеи. С первого дня, как он вернулся в Кушкаен, ему не давала покоя мысль о Хасане. Мясник Хасан, убивший его отца, сделавший слепым Султан Гарея, успешно вел торговлю и жил припеваючи. Султан Гарей много слышал о революции, о бедных, о свободе. Он понимал, что сейчас другая жизнь, и для таких, как Хасан, жадных и ненасытных кулаков, должен наступить конец. И то, что они приспосабливались к новой жизни и по-прежнему ловко вели свои дела, этого Султан Гарей не мог ни понять, ни объяснить. В разговоре с односельчанами Султан Гарей говорил иногда: «Подождите, я еще найду на него управу. Я за все спрошу с него, и за отца, и за себя». Хасана тоже беспокоило возвращение Султан Гарея в деревню. Снова всплывало старое, вызывая у Хасана уже не чувство мести, а страха. Настали другие времена, и Хасан тоже стал другим. Ему приходилось приноравливаться к новым порядкам, быть осмотрительным, прикидываться несчастным и вести дела из-под тишка, втихомолку. Угрозы Султангарея дошли и до Хасана и заставили его по-настоящему задуматься. Этот год неурожайный. Надо ему кинуть кости и заткнуть глотку, сказал он домашним. И на другой день сноха его Баддар, прихватив 10 фунтов картошки, полкаравая хлеба, несколько яиц и ногу недавно заколотого быка, отправилась к Султангарею. «Здравствуй, Султангарей!» — приветствовала она его елейным, ласковым голоском. «Как дела? Не скучно ли одному? Я вот говорю, живой человек, сколько бы ни бродил по свету, а возвращается. Давно собиралась заглянуть к тебе, узнать, как ты. Да сам знаешь, в хлопотах дни проходят. Собраться-то собралась, а никак не выберусь. А узнал отец, что я к тебе зайду, сказал, чтобы милостыню побольше взяла. Не жалей, говорит, для несчастного. Вот прими-ка это, Султангарей».